Время летит, торопится, а сердцу стареть не хочется. И мы почему-то думаем, что молодость не кончится. Для этого способ истинный есть только один, единственный. Чтоб нам не стареть, считая года, мы рядом быть должны всегда. Если не расстанемся, значит не состанемся. Надеются и счастьем друг с другом делятся. Любовь никуда от нас с тобой не спрячется, не денется. К тому же у нас надежное есть средство совсем несложное. Под небом зимы, под небом весны мы рядом быть всегда должны. Если не расстанемся, значит не состаримся, потому что справимся вдвоем с бедой любовь. Если не расстанемся, значит не состаримся, значит мы счастливыми останемся, останемся навек с тобой. Совсем несложное, чтоб вечно любовь была молода, мы рядом быть, должны всегда, если не расстаться.